Часть третья. Будет день, и погибнет великая Троя. Задолго до того, как Ашурбанипал сжег Вавилон и воздвиг на костях врагов свой мощный трон, как Ниневия, логово львов, пала, подобно ливанскому кедру, а в Иране среди бедных пастухов вырос маленький Кир, на западном берегу Африки поднялся город Карфаген. Татьяна Бобровникова, Сципион Африканской. Благородство и выгода редко совпадают. Полибий. Раз у нас не осталось больше врагов на всем свете, что же будет с республикой Сулла? Кольценосцы. Когда-то на Земле жили два вида разумных существ — кроманьонцы и неандертальцы. Это действительно были разные биологические виды, действительно разумные, со своими довольно развитыми культурами. И те, и другие изготавливали орудия, хоронили своих мертвых и даже клали в могилу цветы. Ну, чем не жизнь? Дружили бы себе потихоньку, в гости бы ходили. Однако разумный вид — это вид универсальный. Коала — может жить только там, где произрастают эвкалипты. Муравьед — только там, где водятся муравьи. Это специализированные виды. А всеядное, да еще хитрое существо может жить везде. Универсал. Для него вся планета — экологическая ниша. Система стремится занять экологическую нишу полностью, растекается по ней. И если встречает аналогичную систему, начинает с ней конкурировать. Итог конкуренции двух систем, неандертальской и кроманьонской, нам с вами известен. Наши победили. Нет больше на Земле неандертальцев. Геноцид удался на славу. Боливар не вынес двоих. Дальше пошла социальная специализация. Внутривидовая конкуренция на уровне социального обустройства. Одни сообщества, например, алеуты, специализировались на жизни в условиях севера. Другие выращивали виноград и оливки. Третьи крестьянствовали на великих равнинах. Средиземноморье, где так прекрасно растут оливки, виноград, инжир, это одна ландшафтная экологическая ниша, в которой лицом к лицу встретились, помимо всякой мелкой шелупони, два великих социальных организма — Рим и Карфаген. Точнее, один великий Карфаген и один претендующий на величие — Рим. В одну битву, в одну войну, в один век эта схватка не уложилась. Те, кто отдыхал в Тунисе, наверняка ездили на экскурсию посмотреть развалины Карфагена, потому как в школе чего-то слышали. Так вот, вам показали не тот Карфаген. Дурят нашего брата. Вам показали Карфаген римской, а тот Карфаген настоящий, карфагенский, был немножко в другом месте. И по мощи, нет, даже не по мощи, потому что мощь обычно ассоциируется с чем-то военным, а по величию своему, по своей огромности, этот город ничуть не уступал Вавилону, Александрии. Про Рим я даже не говорю, потому что Рим той поры представлял собой весьма унылое зрелище, что отмечали буквально все приезжие. Кривые узкие улочки, маленькое заштатное городишко. Далеко ему еще до миллионника. А в Карфагене накануне Третьей Пунической войны, третий век до нашей эры, жило около 700 тысяч человек. Огромный торговый город неподалеку от устья реки Баграт, окруженный плодородными долинами, поражал видевших его иноземцев. Город был окружен тройной широкой стеной. Внутренняя стена была полой и двухъярусной. На втором ярусе располагались войсковые конюшни для 4000 коней и казармы для 20 тысяч пеших воинов и 4000 всадников. На нижнем — помещение для 300 боевых слонов. Здесь же находились хранилища пищи для слонов и лошадей. Карфаген стоял на берегу залива, естественной гавани, в котором были оборудованы причалы для одновременной разгрузки 220 кораблей. Узкий вход в залив перегораживался цепями. Со специальной смотровой башни командующий Карфагенским флотом мог просматривать всю акваторию. Город-гигант, город-порт. В самом Карфагене приезжих восхищали шестиэтажные дома, широкие проспекты, пышные восточные храмы, украшенные изнутри золотом и изумрудными полупрозрачными колоннами с внутренней подсветкой. У входа в некоторые храмы лежали ручные змеи в корзинах. Радовала глаз пестрая городская толпа, шумные рынки, встречные вельможи, разодетые в цветастые одежды. На каждом пальце знатного карфагенина блистали золотые кольца, а у некоторых золотые кольца сверкали даже в носу.